Узкие улочки города, узкие. Много людей здесь проходят за день. Каждый, быть может, о чем-то тут думает. Вот за окном промелькнувшая тень медленно скрылась. Идет Доминика. Город родной знает он хорошо. Если бы он торопился, то мигом нужную улицу быстро б нашел. Он не торопится, еле шагает. Смотрит вокруг, только видит с трудом. Он о своем в темноте размышляет. Вот перед ним возвышается дом. Люди столпились. Да что здесь случилось? Эй, господин, вы не скажете мне? Здесь только много людей не толпилось. Что же случилось? Молчанье во тьме было ответом. Ушел Доминика. Но любопытство взяло все же верх. Дом же тот стал средь людей знаменитым. Так говорили. Туда по весне переселился приезжий еретик. Много цитирует Новый Завет. Нам, как католикам, путь их известен. Мыслящим людям в тот дом хода нет. Кто соображает, тот так размышляет. Если я к ним и решусь все же зайти, точно почет у друзей потеряю. Что же мне делать? А вдруг там найти мир и покой для души я сумею? И Доминика решился войти. Там он узнал, почему не имеет мира в душе. Там сумел он прийти с искренним сердцем в молитве к Иисусу. Там он обрел долгожданный покой. Там, наконец, его сердце коснулся сам Иисус, сам Спаситель Святой.